Прости меня, мама, за то, что не звоню. Прости, но ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Прости за приходящих и уходящих, сук. Порой так не хватает мне тепла твоих рук. Спасибо тебе, мама, за то, что стал таким. Прости меня, мама, за то, что в легких дым. Спасибо, моя мама, за тепло и понимание. Прости меня, мама, за отсутствие внимания. И как бы больно ни было падать на колени, наверное, мои падения тебе поднадоели. Ты обзываешь просто их плохие дни в неделе. Учила вскакивать с колен, чтоб я в себя поверил. Спасибо, моя милая, за то, что я твой сын. Спасибо за советы, с ними не был я один. Прости за то, что вел себя порою как кретин. Прости за то, что нет от моей вредности вакцин. И в этот момент так много хочется сказать. Надоело, наболело, сложно стало удержать. Пена вылезла наружу, закипел мой дух в груди. Я приду домой на ужин, принесу тебе цветы. Ты подарила свет мне, ты подарила целый мир. Теперь, когда брожу во тьме, я вижу ориентир. Я помню твои слезы, ма, прости меня за каждую. Я на листе бумажном подчеркнул самое важное. Любви достойна ты одна, я в этом убедился. Помогла подняться вверх, когда я вниз спустился. И ты тогда была права, да к черту ты права всегда. За каждый день, что ты дала, спасибо тебе, ма.